Вот около 8 лет назад сложилось так, что я, ничтоже сумняшися, задумал написать книжку об одном из ее больших фрагментов. Ну, как бы в том числе, это отвечая Василию, для которого, видимо, да, его глупость самое дорогое в жизни, я написал книжку о гигантской человеческой ошибке. О том, зачем вообще люди принимают химические вещества и впадают в зависимость. Получилась у меня книжка. Книжка тогда называлась «ЛСД. Психоделия и феномен зависимости». Получилась книжка непростая, но книжка, в которой содержится, как мне кажется, очень много ответов о том, почему же мы зависимы от сект, от наркотиков, от алкоголя, что с нами происходит. Я попытался ответить на этот вопрос, и в результате вот так сложилось. Я до сих пор толком не знаю причин, но книжку эту запретили, она из продажи исчезла. Я рад вам сообщить, что у меня маленький праздник благодаря нашим слушателям, которые очень активно пришли на выставку-ярмарку и стали заказывать книгу. Вот эта книжка моя в переработанном, измененном немного виде вышла в свет. Она называется «Человек зависимый» и повествует о том, наверное, об одной из причин человеческой глупости или об одном из его аспектов. Но, видите, я был неправ, когда стал задумываться об этом всерьез, потому что немедленно получил прямо по носу, поскольку, ну, в общем, нельзя было в моей шапке, да в калашный ряд. В общем, такая невеселая история, но, я надеюсь, книжка написана не очень тяжелым языком. И какова будет ее дальнейшая судьба, я тоже не знаю. Поэтому даже немножко стесняюсь говорить об этом в эфире. Но заказать книжку мою, Данилина, «Человек зависимый», она называется, или «Гомо Зервус», можно по тем же телефонам, которые вы уже знаете. Это телефоны 495, код города Москвы, 690-19-55, и 690-19-65. 690-1955 и 690-1965. Вот это вот наши телефоны, по которым можно заказать книжку «Человек зависимый», наше совместное издание с Радио России.